Французский врач Ален Бомбар утверждал, что в крайнем случае можно и морской водой обходиться. Да уж, коль нам нехорошо, то каково же было Бомбару? У него ведь неделями не было во рту ни капельки, и он сознательно устроил себе такое. Он, выходит, и ради нас старался, ставя свой опасный опыт, отправляясь в океан без еды и питья на резиновом еретике. Помочил перед сном губы остатками воды, лег и думал о Бомбаре, о силе идеи, научной или гражданской ли, которая способна подвигнуть человека на, казалось бы, невозможное, и чем идея значительнее, тем больших жертв она требует, и тем, как ни парадоксально, легче их приносить. А потом, по принципу контраста, мне приснилось совсем неожиданное. Приснилось, будто я проснулся, поворочился и решил вылезти из хижины покурить. На крючке у входа вместе с курткой и брюками висела моя фляжка. Впрочем, нет, она не висела, ее держали в руках, из нее пили. Тут я пробудился по-настоящему, в холодном поту, испытывая жуткий стыд и счастливое облегчение одновременно. Мои товарищи мирно спали рядом. Они не знали, как чудовищно, пусть и невольно, я их только что предал. До чего мне было горько и до чего радостно, как я молил их мысленно о прощении, как я любил их, мужественных, стойких, славных моих друзей. Настало утро, вернулись будничные заботы. Парус постановили не трогать, пусть остаются рифы, пока не приведем в порядок веслы. Снабдили левое укороченное палкой и веревкой, веревку пропустили через блок, соорудили таким образом систему дистанционного управления. Ногой натягиваешь веревку, рукой тянешь палку, вахтенный похож отныне на дергунщика, на марионетку-плясуна. Правое весло по-прежнему ходит туго, где-то заедает его, затирает, и Карло предложил устроить ему на завтра профилактический осмотр. Вожусь с брезентовыми стенками, они значительно пострадали и на корме, и на носу. Кормой плоховато, волны разгуливают под мостиком. К вечеру ветер настолько разошелся, что даже с зарифленным парусом управляться стало трудно. Нас волокло то к северу, то к югу. Это вынудило организовать двойную вахту, вдвоем по два часа. К рассвету, правда, ветер поутих, но волны остались. Огромные, они словно наверстывают все, что упустили за предыдущие дни. Тур, Норман, Карло и Жорж долго мучились с правым веслом, стараясь вытянуть его, но ничего не получалось. Позвали меня и Сантьяго на помощь. Вшестером тоже сил не хватало. Надумали использовать тали. Дело пошло. Приподняли весло сантиметров на 40 и поняли, насколько мы удачливы. В веретене весла была глубокая выемка, борозда, рана с рваными краями. Просто удивительно, как оно держалось до сих пор, как не переломилось одновременно с левым. Приподнятое из рогатки уключены, оно отлично вертелось. Только саблевидная рукоять вздернулась, пришлось ее перевернуть вверх кривизной, иначе рука не доставала. Так нам теперь и плыть. Один руль укороченный, зато другой удлиненный. Верно своему пристрастию, я опять вернулся к ремонту брезентовой стенки. Волны бесились, накрывали с головой, и я чувствовал, как страховочный линь натягивается в струну. Эта вода, уходя с кормы, пыталась захватить меня с собой. Заплатку, которую раньше ставил за 15 минут, я привязывал более полутора часов. Глаза щипало, в горле пересохло, появилась изжога от морской воды. Ничего, брезент — вещь полезная, теперь-то все его оценили. А раньше, бывало, посмеивались, тряпочка против океана. Тряпочка, а выручает. Ветер вновь усилился к вечеру, опять в одиночку было не справиться с веслом, и парус начинал полоскать. Хотели продолжить двойную вахту, но Жорж предложил. «Буду спать на крыше, если что, будите». Он залез в мешок, укрылся одеялом и свернулся калачиком, а я присвоил его матрас в хижине и блаженствовал. Никогда я так крепко не спал, как в ту ночь. Много ли надо матросу ра? Отоспаться, побриться, умыться, надеть свежее белье? Туру не дает покоя 2,5-метровый обломок весла.